облака бесконечно кажется урок. Слышно, как скрипит перышко слегка, и ложатся строчки на листок. Первая любовь, звонкие года, лужа голубых стекляшки, да, не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда, не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Песенка дождя катится ручьем, шелестят зеленые ветра. Ревность без причин, споры ни о чем. Это было будто бы вчера. Первая любовь, снег на проводах, промелькнувшая звезда, не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда, не повторяется, не повторяется, не повторяется такое. Первая любовь, школьные года, лужа голубых стекляшки, да, не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда, не повторяется, не повторяется. Такое никогда. Не повторяется такое.